Но я хочу сказать, что благовестие – это для нас самое прекрасное дело, служение. И когда это есть в жизни нашей, то чувствуешь внутреннее большое удовлетворение, что это время было использовано не напрасно, а с большой пользой. И тем более на благовестии готовность к тому, чтобы Богу отойти, стопроцентная. Там некогда как-то отдыхать, чем-то заниматься посторонним, там все устремлено на то, чтобы души спасались, чтобы Господь их нашел в этом мире погибающим. А я хотел о чем-то для сказать пару минут, что там, где мы не благовествовали, у нас остались там души, которые Бога ищут, которые ищут Божью истину, которые уже покаялись в грехах своих, молились Богу, но они нам оставили адреса. И вот я хотел спросить вас, так, можно благовествовать и дома? Вы думаете, как, молиться? Да, молиться. Но еще есть такое благовестие, как, чтобы писать письма этим душам. У нас очень много адресов, возрастов, мужчины, женщины, молодые, средних лет и пожилые, которые желают, чтобы им писали письма духовные. А как это делается? Ну, праздник христианский, напиши поздравительное, открыточку. Проповедь по этому празднику вышли духовную, статью о покаянии, ну и так далее. Они нас ждут, потому что если мы хотим их ко Христу привязать, ко спасению, они сначала к нам привязываются. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы мы, может, даже дома могли участвовать в благовествовании Христовом. Мы можем вам дать адреса этих душ. И, пожалуйста, области и Вологодская есть, и в Архангельской, и в Карелии, и в других областях, Псковская даже есть. Чтобы вы их писали, потому что они, эти весточки, очень ждут, когда мы приезжаем в поселки и спрашиваем, ну, получали вы письмо? Получали, очень довольны. Вы нас не забыли. И это еще одно, что если я пишу письмо этой душе, я за нее в ответе пред Богом, у меня молитва постоянная, и я молюсь от всего сердца. Поэтому, друзья, кто хочет, чтобы в этот труд немножечко войти и этому труду содействовать, благовествовать дома, за столом, можете там подойти, мы вам адреса даем, этих душ, чтобы вы могли писать этим душам. Конечно, это труд очень незаметный, долговременный труд. Сеется оно быстро, но потом еще долго оно там прорастает, до семь бассейна, и нужно набраться терпения и сил, чтобы эта душа была Царством Небесным. Поэтому я хотел бы вот это добавить, то, что сказал брат Юрий. А так я могу много сказать, но время у нас не позволяет, поэтому я хотел бы кратко вот это сказать. Если у вас, друзья, есть желание, нам подходите, мы вам отдаем адреса, и благовествуйте, сидя даже дома. Аминь.